Во время последующего раунда хауду-юду, который, как я понял, входил в ритуал знакомства с англичанами, я ненавязчиво осмотрел своих собеседников. Пальмерстон выглядел примерно так, как его обычно изображали на портретах в газетах, разве что копна седых волос была побольше, а лицо более желчным. Однорукий рядом с ним, тот самый с двойной фамилией, выглядел типичным английским аристократом, но в его манере можно было разглядеть некую слащавость. Да и взгляды, которые он бросал на Пальмерстона, были чересчур жеманны. У меня сложилось впечатление, что место он получил то ли благодаря семейным связям, то ли через, скажем так, другие услуги, а, скорее всего, и то, и другое. В любом случае мне он не понравился сразу. А вот третий, тот самый сэр Чарльз, показался мне человеком иного плана, и я сразу подумал, что он, вероятно, из рыцарей плаща и кинжала, то есть представлял смежную с моей профессию. По неприязненным взглядам, которые время от времени бросал на него этот самый Черчилль и Спенсер или как там его, а также потому, что Пальмерстон вообще не смотрел в его сторону, я пришел к выводу, что между ним и другими двумя имеются некие проблемы. Ну что ж, примем это на заметку. Пальмерстон продолжил. Прошу прощения, что наш разговор состоялся только сейчас. Мы ждали определенности в политической ситуации, чтобы обсудить с вами новый заказ. Увы, в последний раз вы заказ не исполнили. Это так, согласился я. Но, должен сказать, на явочной квартире в Ривиле, адрес которой мне дал английский посол в Париже, меня ждала засада, и акцию пришлось отложить на неопределенный срок, ведь за мной охотилась вся местная полиция. Мне нравится, что вы сказали отложить, а не отменить. Но ситуация с тех пор несколько изменилась. Австрийский император Франц Иосиф, поначалу прислушавшийся к нашим рекомендациям, после чувствительных потерь согласился подписать новое мирное соглашение на русских условиях. Именно поэтому я вам предлагаю начать с устранения Франца Иосифа и, если можно, его брата Фердинанда Максимилиана. Третий брат, Карл Людвиг, подходит нам больше. Понятно, сказал я и задумался. Вообще-то мне больше всего хотелось убить русского императора, но после истории в Ривиле это покушение действительно придется отложить до лучших времен. То же и с Наполеоном IV. Эх, как жаль, что тогда не получилось. Ну да ладно, а вот к австрийцам у меня тоже счет, и какой. В 1846 году русские и австрияки при согласии пруссаков заняли территории вольного города Кракова. Древнюю столицу Речи Посполитой теперь стали называть Кракову, и остатки последней польской вольности были брошены под копыта русских и германских коней. Но не это было самое страшное. Воспользовавшись безвластием, проклятые холопы, русины, гурлы и примкнувшие к ним впавшие в схизму поляки, подняли руки на своих хозяев, высокородных шляхтичей. И все это произошло из-за подстрекательства австрияков, которые вместо того, чтобы украсить повешенными холопами все придорожные деревья, потакали этим мерзавцам. И не просто потакали, австрияки распространяли злонамеренные слухи о том, что польская шляхта решила сжить со света всех своих холопов. Мятежники выбрали себе кровавого атамана, русина, отставного австрийского солдата Якуба Шиля, который со своей сволочью стал громить польские фольварки. А австрийцы, вместо того чтобы угомонить бандитов, стали платить им деньги за головы убитых поляков. Причем именно за головы. За отрезанную голову высокородного шляхтича эти каты, с поистине немецкой аккуратностью, отсчитывали кровавые гроши. Мятежники же приводили несчастных в Тарнув, где на пороге австрийской администрации обезглавливали свои жертвы и предъявляли германцам головы мужчин, женщин и детей, с которых еще капала кровь. Кровь тогда была везде, по улицам Тарнува она текла ручьями, а многие галицейские местечки и хутора были похожи на бойни. В числе убитых шляхтичей были и мои родственники по линии матери. Озверевшее быдло убивало поляков самыми изощренными способами. Обычное отсечение головы считалось легкой смертью. Почувствовавшие вкус крови хамы распиливали пилами или расчленяли топорами попавшихся им в руки господ, пытали, посыпали раны солью, заживо сдирали кожу. Они заставляли родителей перед смертью смотреть на мучительную гибель своих детей. У моего родственника они зверски убили родителей и всей деревни изнасиловали красавицу жену, после чего ее тоже порешили. А главарь мятежников Якуб Шиля вместо веревочной петли на шею после окончания этой резни получил от австрийцев щедрую награду, медаль за заслуги перед Австрийской империей и 30 моргов 96 земли. Я посмотрел на своих собеседников. Ну что ж, согласен. Вот только мне нужны будут деньги, и не маленькие, как на расходы, так и на подкуп, да и мое вознаграждение тоже стоит заранее обговорить. Как я и ожидал, начался торг, причем главным с их стороны был однорукий. В результате мы пришли к весьма неплохим цифрам, причем по чуть заметной иронии в глазах Котлея, все это время молчавшего, стало ясно, что и он раскусил мою хитрость. Причем, если мне удастся устранить не только австрийского императора, но и его братца, я получу в полтора раза больше. Я сумел договориться о задатке в размере половины суммы. Вот только ни в коем случае не трогайте третьего брата, Карла Людвига. Он нам подойдет, а его младший брат, во-первых, слишком молод, ему всего 14. А во-вторых, про него уже ходят разнообразные слухи. И потому, как Пальмерстон переглянулся с одноруким, я понял, что мои предыдущие догадки были верны. Мне это было, конечно, противно, но я подумал, что дареному коню в зубы не смотрит, а те деньги, которые я уже получу в виде задатка и завышенной сметы на расходы, весьма неплохие. Вот только есть у меня такое предчувствие, что, когда Мавр сделает свое дело, мои теперешние собеседники могут решить, что Мавр может уйти 97, а то, что они якобы рассчитывают на мои услуги в сфере устранения русского императора, мне не верится. Если покушение на Франца Иосифа удастся, меня будут искать все, кому не лень, и для Пальмерстона с одноруким будет выгоднее меня убить и найти себе другого исполнителя для главного москаля. Именно поэтому решено, как только сделаю свое дело, я и уйду, точнее, уеду окольными путями в Америку, а деньги туда переправлю через Гамбург уже сейчас. Можно, конечно, было бы плюнуть на все и уже сейчас отправиться за море-океан, но все-таки я шляхтич, и честь для меня не пустой звук. Тем более, что к Францу Иосифу у меня свой считец имеется. Да, мистер Качкауски, исковеркал мою фамилию однорукий. Вам будет во всем помогать сэр Чарльз. Мне нужны будут кое-какие документы, кивнул я, и еще кое-что. А вот при планировании и исполнении задуманного я уж лучше сам все сделаю. В Ривиле я уже один раз положился на предложенную мне помощь, с известным результатом. Как скажете, пане Качковский, впервые за весь вечер, если не считать Хауду-Юду, заговорил Котли, улыбнувшись одними губами. В отличие от Спенсера Черчилля, да, вспомнил, такая у него фамилия, он не только запомнил мою фамилию, но и использовал правильную форму адреса по-польски. И мне это, если честно, не очень понравилось. Историческая справка. Дитя Венского конгресса. Краковская республика, он же вольный город Краков, была одновременно последним осколком бывшей польской государственности и компромиссом, на который пошли государства, победители Наполеона. На Венском конгрессе, который подвел итог наполеоновских войск, территория герцогства Варшавского подверглась радикальной вивисекции. Большая часть польских земель вошла в состав Российской империи под названием Автономного царства польского со своим правительством и конституцией. Пруссия отхватила территории, прилегающие к Балтийскому морю, австрийцы же наложили лапу на Галицию. Но этого им показалось мало, и они высказали претензию на древнюю столицу Речи Посполитой, город Краков с его окрестностями. Однако русский император Александр решил сыграть в благодетеля поляков и одновременно досадить неоднократно его предававшему австрийскому канцлеру Миттерниху. Под занавес конгресса он сделал неожиданный ход, предложив дать Кракову статус вольного города, находившегося под покровительством, а точнее протекторатом, трех держав-победительниц – России, Австрии и Пруссии. Англичане и французы, которые всячески разыгрывали роль верных друзей несчастной Польши, идею царя поддержали. Пруссаки же, которые к тому времени тоже успели изрядно возненавидеть австрийцев, выступили в поддержку этого предложения. Как бы то ни было, под занавес Венского конгресса была принята Конституция Краковской республики, согласно которой этот осколок Речи Посполитой управлялся сенатом и президентом, имел собственную полицию, но во внешней политике должен был согласовывать свои действия с находившимися в городе русским, австрийским и прусским представителями, резидентами. До 1830 года исполнительную власть в городе и прилегающих к нему территориях формально осуществлял сенат, состоявший из 12 сенаторов, в состав которого входили представители собрания представителей, Ягеллонского университета и государств-попечителей. Законодательная же власть теоретически принадлежала полудемократически избранному собранию представителей, Однако на все решения этой палаты могли накладывать вето резиденты государств-попечителей. В 1831 году, после подавления в царстве польском антироссийского восстания, в Кракове укрылись революционеры, продолжавшие мечтать, что древняя столица польских королей станет ядром возрожденной Речи Посполитой. Вдобавок в 1833 году с территории вольного и строго нейтрального города в царство польское то и дело вторгались группы революционеров, пытавшихся разжечь новый мятеж. Отряды эти были разгромлены, но под впечатлением от их действий наместник царства польского фельдмаршал Иван Паскевич отправил царю докладную записку с программой ликвидации Краковской республики. Паскевич особо обратил внимание Николая и на то, что в заключительный период восстания в Краков хлынули толпы польских бунтарей. В Кракове скрывались Адам Черторыйский и генерал Юзеф Хлопецкий, командовавшие объединенными силами мятежников. Русский император согласился с доводами Паскевича, и на основании предоставленной фельдмаршалом записки три покровительствующие державы подписали в 1833 году конвенцию, предусматривавшую возможность оккупации Кракова в случае, если поляки снова решат взяться за оружие. Более того, за спиной пруссаков Петербург и Вена достигли договоренности о постепенной ликвидации Краковской республики с передачей самого города Австрии, а большей части прилегающих территорий – России. Такая уступка, по мысли Николая И, должна была уничтожить гнездо всему нынешнему злу и очаг мятежа, расположенный вблизи границ царства польского. План ликвидации Краковской республики был рассчитан примерно до 1846 года, однако произошедшие вслед за этим события заставили русских и австрийцев поторопиться. В январе 1836 года во время уличных беспорядков в городе был убит русский агент Павловский. 17 февраля 1836 года в город вошли австрийские части генерала Кауфмана, подкрепленные полусотней казаков. Еще две русские роты разместились в Краковском округе. Однако Краковский сенат проявил сдержанность, а пруссаки чувствовали себя обиженными и вели себя достаточно индифферентно. Франция и Англия, разумеется, протестовали, но больше для вида. В общем, Россия и Австрия войска вывели, но ужесточили таможенную политику, рассчитывая удушить Краков экономически. Решающие события начали назревать в 1845 году, когда разрозненные польские патриотические организации сплотились вокруг лидера, генерала Людвига Мирославского. Его замыслы потрясали воображение. В назначенный день и час восстание должно было охватить царство польское, принадлежавшие пруссакам герцогство Познанское и австрийскую Галицию. О дальнейшем Мирославский не задумывался, а стоило бы. В полночь 21 февраля 1846 года группа из 8-10 заговорщиков попыталась захватить город Седлиц, подняв новое восстание в царстве польском. С помощью польских же крестьян их повязали, и обрадованный Николай писал Паскевичу: «Меня душевно радует поведение мужиков у нас, награждая щедро и более усердствующим давая медали. Надо сколь можно их поощрять и награждать их за верность и усердие». Однако в соседних Кракове и Галиции страсти только разгорались. Дело в том, что австрийские власти в качестве противодействия заговорщикам использовали недовольство местных крестьян своими помещиками. Они распространяли слухи о том, что местная польская шляхта готовится провести карательные акции против крестьян. Дело доходило до того, что австрийские чиновники переодевались в платье простых обывателей и подстрекали крестьян нападать на своих помещиков. Так началось то, что позднее получит название «Галицийская резня». Начался грабеж дворянских усадеб и массовое убийство польских помещиков. 19 февраля 1846 года вооруженные отряды крестьян разорили и уничтожили в течение нескольких недель февраля-марта 1846 года более 500 поместий. В районе Тарнува было уничтожено более 90% усадеб. Убито было, часто самым жестоким способом, от 1200 до 3000 человек, почти исключительно представителей польской мелкопоместной шляхты, чиновников, католических священников, евреев, австрийцев, зажиточных польских и русинских крестьян восставшие не преследовали. Имела место серия взаимных нападений восставших крестьян на отряды мятежных поляков, направлявшиеся к Кракову. Крестьяне с особой жестокостью убивали дворян и их семьи, иногда даже отрезали и отпиливали им головы. По одной из версий, австрийцы за убитых помещиков выплачивали восставшим денежное вознаграждение, а так как выплачиваемые за мертвых суммы были в два и более раза выше, чем оплата за раненых или покалеченных шляхтичей, многие схваченные люди приводились восставшими в Тарнув, где их убивали на пороге особняка в самом центре города, в котором располагалась австрийская администрация. По воспоминаниям очевидцев, это носило такой массовый характер, что кровь рекой текла по улицам этого города. Фельдмаршал Паскевич приказал дивизии генерала Федора Панютина занять Краков, а, поскольку для ее сосредоточения требовалось время, распорядился идти сейчас с тремя батальонами, артиллерией и казаками, которые у вас уже есть, и отрядом князя Бебутова, вперед к Михайловице, а Краков окружите казаками. Бояться нечего, стыдно. Держитесь и держите бунтовщиков в страхе. Между тем 25 февраля конный отряд поляков попытался атаковать расположенный в пограничном городе Мехове батальон Кременчугского егерского полка, но отступил после нескольких выстрелов. Эта стычка, стоившая полякам одного раненого, оказалась единственным боем русских войск за всю операцию по овладению Краковом. Через день к Мехову подошел отряд Давида Бебутова, состоявший из трех батальонов пехоты, трех сотен казаков и четырех сотен горцев при дюжине орудий, чтобы проследовать далее прямиком к вольному городу. Впереди с гиканьем и свистом на карабахских конях мчалась сотня джигитов личного конвоя Паскевича из сформированного по его инициативе в 1835 году Закавказского конно-мусульманского полка. Это была изрядная вольница, позволявшая себе по пути всякие шалости. Коней своих дорогих они ставили в лучших домах и сами спали с ними. Наместник за все щедро платил из своего кармана. 3 марта 1846 года отряд Бебутова занял Краков, причем многие уставшие от беспорядков горожане приветствовали его криками «Да здравствуют русские!». Спустя 3 часа подошли австрийцы под командованием фельдмаршал-лейтенанта графа Кастильоне, 5 рот и 2 эскадрона. По дороге они разогнали вышедший им навстречу отряд повстанцев. Прусский контингент, 2 батальона и 4 эскадрона, вступил в Краков 6 марта. Паскевич предложил Николаю и поделить всю территорию республики на 3 равные части, по одной каждому из союзников. Догадываясь, что ответ будет отрицательный, но надеясь урвать с пресловутой паршивой овцы, Австрии, ход шерсти клок, фельдмаршал выдвинул еще один вариант. Взять с австрийцев компенсацию закупаемой у них солью, в размере импорта за 2 года, или деньгами. Но Николай и был категоричен. «Брать себе ничего не хочу. Краков должен быть австрийским, а не прусским. Так этому и быть. Но ежели хотят австрийцы поменяться и отдать мне Галицию, взамен Польши, Побзуру и Висле, отдам и возьму Галицию сейчас, ибо наш старый край». В июне 1846 года русские войска были выведены из утратившего свой вольный статус Кракова, который к осени был де-факто и де-юре включен в состав Австрийской империи. 16 ноября в Кракове состоялось торжественное принятие власти австрийским императором. В Англии и Франции ликвидация Краковской республики вызвала возмущение, но в результате правительства этих государств ограничились только формальным протестом. На протяжении последующих 70 с лишним лет Краков оставался австрийским городом. 2 августа 1855 года. Вашингтон, дом в Джорджтауне. Джошуа Рид Гиддингс, спикер палаты представителей, точнее, уже президент. Мистер спикер. Мэри что-то проворчала, повернулась на другой бок и вновь захрапела. Я встал, накинул на себя халат и тихонько вышел из спальни. Там меня ждал Маркус, мой старый немец дворецкий. Странно, в Америке он уже 40 лет, а немецкий акцент никуда не делся. Что такое, Маркус? К вам пришли, но я не одет. Говорят, это очень важно. Я вышел в прихожую, где меня ждала целая делегация, все судьи Верховного суда во главе с Роджером Бруком Тони, главным судьей, государственный секретарь Уильям Марси, а также Нед Бэнкс и еще 3 из палаты представителей. Доброе утро, джентльмены. Что-то рановато вы здесь, мистер спикер, торжественно объявил Тони. Президент Пирс скончался в ночи. То есть как это скончался, опешил я. Вообще-то это было именно то, что мы планировали, но я не ожидал, что это случится так быстро. Мы подозреваем апоплексию, по крайней мере, все признаки налицо. Ну что ж, подумал я, значит, сработало. Один из негров, работающий в Белом доме, так в народе называли президентский особняк 98, недавно получил определенную сумму денег и экстракт на перстянке, также известный как Дигиталис. Его он должен был добавить в стакан бурбона, который Пирс иногда выпивает перед сном, когда ему не спится, а потом как следует помыть стакан. Впрочем, это и так входило в его обязанности. Сам этот негр будет молчать, ему ведь тоже хочется жить, а представьте себе, что с ним будет, если узнают, что президента убил он. Впрочем, через 2-3 месяца и его не станет, но это уже другая история. А Дигиталис действует не сразу, а только через 2-3 часа. Так что Пирс то ли умер во сне, то ли сначала проснулся, но поделать уже ничего не смог. В любом случае его больше нет, по крайней мере, если верить Тони. Президент любил, чтобы его рано будили, и сегодня с утра его нашли уже мертвым. Какой ужас, вырвалось у меня, так как вице-президент умер еще 2 года назад, а временного президента Сената 34-го созыва еще не избрали, то обязанности президента Соединенных Штатов Америки придется исполнять вам до того момента, когда будут организованы новые выборы. Так как в этом году времени для кампании слишком мало, мы обсудили этот вопрос, и Верховный суд решил, что выборы состоятся по графику, в ноябре следующего года. Чтобы у нашей страны был президент, клятву на Конституции вы можете дать прямо сейчас. Свидетелями будут государственный секретарь Марси, конгрессмен Бэнкс и другие члены Палаты представителей. Итак, начинаем. Я, Джошуа Рид Гиддингс, я положил руку на Конституцию и повторил текст присяги за Тони. Засим, мистер президент, разрешите откланяться. И члены Верховного суда с поклоном вышли. Я посмотрел на оставшихся членов делегации. Господа, я вас не задерживаю, кроме государственного секретаря и конгрессмена Бэнкса. После того, как остальные вышли, я посмотрел на Марси, подумал на секунду, эх, не люблю я Бэнкса, но другие не поймут, если я не сдержу своего обещания, по крайней мере на начальной стадии, и сказал, мистер Марси, мистер Бэнкс будет новым действующим государственным секретарем, и я надеюсь, что вы, мистер Марси, поможете ему принять дела. Если можно, не могли бы вы подготовиться и начать это уже завтра? Конечно, мистер президент. Кроме того, прошу вас оповестить других членов кабинета, а мы подумаем, кого бы назначить на ту или иную должность. Понятно, что, пока не собрался Сенат и не одобрил эти кандидатуры, все эти назначения будут временными, но я надеюсь, что проблем с их одобрением не будет. И нужно будет организовать похороны для президента Пирса, мистер Марси, я был бы вам очень благодарен, если бы этим также занялись вы. Хорошо, мистер президент, тогда не смею вас задерживать, а вас, мистер Бэнкс, попрошу остаться. Список кандидатов на разнообразные посты у нас уже был, но нужно было переписать его набело, а также обговорить наши первые шаги, ведь я не ожидал, что это произойдет так быстро. Ну ничего, теперь вы у нас попляшете, господа рабовладельцы, и вы, господа русские, кто вас просил отнимать законные доходы у наших людей. 4 августа 1855 года. Вашингтон, резиденция российского посла Эдуарда Андреевича Стекля, точнее, временного поверенного, Николай Максимович Домбровский, русский американец. Здравствуйте, господин Домбровский. Янчанг 99, госпожа Катберг Домбровская. Наконец-то я с вами познакомился, улыбнулся Эдуард Андреевич. Много наслышан, да и получил инструкции СААТ, как это сказать правильно, соответствующие, кивнул я. Посол неплохо говорил по-русски, но время от времени делал ошибки, да и акцент его был то ли еще немецким, то ли уже американским. Может, потому что супругой его была американка, Элизабет Говард. На американке был женатый его предшественник, Александр Андреевич Бодиско, умерший 1.5 года назад, и Стекль все еще находился в статусе Чарк де Афайрис, временного поверенного. И с учетом его роли в будущей продаже Аляски и растрат, с этим связанных, я бы порекомендовал его величеству прислать кого-нибудь еще, но это лишь мое личное мнение. Я рад, что вы представляете фирму, торгующую с американцами, господин Домбровский, и, если я чем-нибудь могу помочь, не стесняйтесь, дайте мне знать. Я, смею надеяться, каким-то влиянием да обладаю в этой стране. Спасибо большое. Если нам понадобится помощь, я немедленно дам вам знать. Но пока что мы справляемся своими силами. Очень рад. Скажите, господин посол, сказал я, хотя, конечно, послом он еще не являлся. Что вы скажете о смерти президента Пирса и о новом президенте Гиддингсе? Полагаю, для вас и для меня мало что изменится, ведь мы с вами, иностранцы, представляем Россию. Вот ваша, да и моя супруга, другой вопрос. Впрочем, ваша, южанка, моя, северянка. Да и я, если честно, тоже северянин, усмехнулся я. Даже так, не знал. И он перешел на неплохой английский. И как вы попали в Россию? Длинная история, усмехнулся я. Но, главное, я теперь российский подданный. И одновременно американский гражданин, ведь мне для поездки сюда американский посланник в Петербурге, Томас Харт Сеймур, выдал американский паспорт. Я не стал ему рассказывать, как это произошло. Мы пошли в американское посольство, чтобы получить документы для родителей Мейбел после того, как все, что у них было, сгорело в гостинице в Копенгагене во время английского обстрела. Услышав мой акцент и акцент Мейбел, он настоял на том, чтобы выписать паспорта и нам тоже, так вам будет проще въехать в страну. Мейбел это не слишком понравилось, а я не возражал, действительно, подумал я тогда, так будет проще. В Америке я оставаться все равно не собираюсь. В дверь постучали. Эдуард Андреевич встрепенулся и послал слугу сказать посетителям прийти попозже. Но через минуту тот вернулся вместе с двумя полицейскими и человеком в штатском. «Господин Стокл, Сто?» – спросил штатский. «Да, это я. Меня зовут Джеймс Фримантл. Я представляю Государственный департамент североамериканских Соединенных Штатов. Вот вам официальная нота от нового государственного секретаря, Натаниэля Бэнкса. Североамериканские Соединенные Штаты разрывают дипломатические отношения с Российской империей. У вас 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. Но я женат на гражданке вашей страны. Сколько лет вы здесь находитесь?» С 48-го года. Более 5 лет, этого достаточно. Если вы откажетесь от подданства вашей страны и примите гражданство североамериканских Соединенных Штатов, то вы сможете остаться, кивнул тот. Отказываюсь. 101. Очень хорошо. А кто? Я услышал достаточно, посмотрел на Мейбел, и она кивнула. Пошли, Ник. И мы покинули здание, еще недавно бывшее нашим посольством, сели в экипаж и отправились обратно в Балтимор. На душе было весьма отвратно, но надо было что-то делать, и я обнял супругу и сказал: «Милая, тебе и Агнес лучше уйти на Бомарзунде, а ты, а я отправлюсь в Чарльстон, если найду корабль. Надо предупредить наших, а оттуда уйду на Балаклаве, она к тому времени, я надеюсь, как раз загрузится. Все-таки я женился на правильной женщине», — подумал я. Мейбел лишь кивнула. «Милый, увы, ты прав. Хотя ты не представляешь себе, как мне будет трудно без тебя. Я бы осталась с тобой. Не надо. Так мне будет намного спокойнее. Тем более, что у нас скоро будет пополнение в семье. 14 августа 1855 года. Зальцбург, Австрия. Игнаций Качковский, на службе. Ее Величество. А по документам. Антон Юзеф Бласик, негациант, из Венернайштадта. Гроссгмайн, Австрия, сказал проводник дилижанса из Мюнхена, показывая на бело-красный полосатый шлагбаум, перегородивший дорогу в 20 метрах впереди, перед коротеньким мостиком через речку Вайсбах. И, пока мы выходили из дилижанса, он уже начал сгружать багаж. Большинство пассажиров взяли свои чемоданы и поплелись к таможенному пункту по ту сторону речки. А я начал гордо озираться, все-таки я официально поляк-негациант из-под Вены, у которого польского гонора предостаточно, чего не скажешь про деньги. Тут же подскочил носильщик в форме и с ручной тележкой. «Господин, не угодно ли воспользоваться моими услугами? Я все довезу до австрийского таможенного поста и занесу для проверки без очереди, а там вы сможете нанять себе австрийского носильщика». «Хорошо», — кивнул я. И задолго до всех остальных я уже ехал на извозчике в сторону Зальцбурга. Дорога заняла всего лишь час, и вот я уже в номере отеля «Золотой олень». В Зальцбурге я решил пару дней отдохнуть и прикупить здесь оружие, после чего отправлюсь выше для охоты. Ведь, как мне рассказал Котли, с которым я поговорил тет-а-тет уже предметно после памятной встречи с Пальмерстоном и его любовником, лето австрийский император проводит именно там, на своей вилле к северу от реки. А отдых мне не помешает, я уже с 3-го числа на ногах. Сначала я добрался до Портсмута, где удачно сел на возвращавшийся в Гамбург пароход из Америки. Туда билеты недешевы, особенно в первом классе, да и попробуй их купи. Эти билеты, мне рассказали, что некоторые ждут неделями, а то и месяцами, в порту Гамбурга, ведь желающих намного больше, чем мест на кораблях. А обратно, корабли шли почти пустыми, поэтому билетов было более чем достаточно, и они были весьма дешевы. В Гамбурге я положил деньги в банк Ротшильдов, в Америке я смогу их получить, и мне не придется возить крупную сумму с собой. Кроме того, именно там я сумел добыть документы на имя этого самого Бласика. Описание более или менее соответствовало моей личности, а как этот паспорт попал к человеку, у которого я его купил, не знаю и знать не хочу. В любом случае он был настоящим, за это я ручаюсь, в документах немного разбираюсь. Потом были поезд Гамбург, Берлин, переезд на другой вокзал, и поезд Берлин, Мюнхен. И 10 числа я уже был в баварской столице. А вот дальше поезда не ходили, пришлось ехать на дилижансе на границу у Зальцбурга с ночевками в Вассербурге и Траунштайне. Да и сам дилижанс ушел только позавчера. Но теперь я наконец-то у цели. Одно мне не нравилось. Я в здешних местах еще ни разу не бывал, но мне рассказали, что народ здесь хоть и гостеприимный, но не любит непонятных чужаков, и нужно было что-нибудь придумать, чтобы на меня не обращали внимания. Один вариант такой: в окрестностях Санкт-Вольфганга, несколько западнее Ишля, есть леса, где можно охотиться и туристам. В Австрии это не само собой разумеется, здесь все кому-нибудь да принадлежит, особенно в этой части Австрии, а сами местные жители не любят, когда кто-либо без спросу находится на их землях. А там, куда я направлялся, как мне рассказал тот же Котли, заплати определенную сумму хозяину леса и охотца, не хочу. Впрочем, и сам Санкт-Вольфганг очень красив, и туда часто приезжают путешественники, так что мое присутствие там вряд ли кого-нибудь удивит. Более того, желающих посмотреть издалека на императорскую виллу и мраморный дворец императрицы Сиси в том же Ишле возят туда местные гиды, так что я смогу разведать ситуацию, не привлекая особых подозрений. Вот только нужно будет обдумать отход, здесь это не так просто. Причем нужно это будет сделать в направлении, где никто и не подумает меня искать. А вот в каком, надо будет решить. Я спустился в холл гостиницы и купил у портье номер Зальцбургер Цайтунг. Да, подумал я, мы в провинции, ни тебе иллюстраций, ни громких заголовков. Заказав себе стаканчик вина, сел на кресло в холле и углубился в чтение. Немецкий не мой родной язык, но я его довольно хорошо знаю. Лейтмотивом в газете была информация о мире с Россией, о том, что в Петербурге и Вене вновь откроются посольства, и о кадровых перестановках в австрийском правительстве. Все это мне было хоть и не слишком приятно, но и малоинтересно. Зато в конце одной из статей я прочитал про то, что император сегодня отбыл в Вену, чтобы проследить за формированием нового правительства. Так что ехать выше смысла больше не было. А с Веной я, увы, был знаком мало, и мой заказ теперь выполнить будет намного сложнее. К счастью, я все-таки добрался до второй страницы газетенки, а на ней был описан строящийся на императорских верфях новый фрегат для австрийского флота. Надо же, подумал я, у них вновь появился флот. Но следующий же абзац заставил мое сердце учащенно забиться. В субботу, 8 сентября, корабль будет спущен на воду в Триесте в присутствии его императорского и апостольского величества Франца Иосифа и главнокомандующего австрийским флотом его высочества кронпринца Фердинанда Максимилиана. Хвала Господу! Ну что ж, все складывается для меня как нельзя лучше. Как говорят сами немцы и австрийцы, у меня появилась возможность убить двух мух одной мухобойкой. А Триест, мой кузен Ежиграхельский, лишь чудом выжил во время резни в Галиции. Он потерял всю свою семью и бежал в Триест. Там Ежи подался в коммерцию, для шляхтича это, конечно, не камильфо, но жить-то на что-то надо. Как ни странно, он очень быстро добился успеха, обзавелся множеством знакомств и, можно сказать, стал членом местной коммерческой элиты. Тем не менее Ежи так и не смог забыть свою Ганнусю, замученную взбесившимися холопами. Он так и не женился, хотя был еще не старый и привлекателен для женщин, к большим деньгам не стремился, но как-то так выходило, что деньги его находили сами. 3 года назад я побывал у него в гостях. Да, он жил в хорошем доме, иначе другие негоцианты не поймут. И да, время от времени он устраивал довольно-таки пышные приемы. Но в остальное время он жил весьма скромно и часто ходил в костел, где молился за упокой душ своих родителей и жены, и тайно мечтал отомстить австрийцам за невинную кровь, пролитую в 1845 году. А к этому были все предпосылки. Ведь после 1849 года, когда большинство экипажей кораблей императорского флота Австрии, сплошь состоящих из итальянцев, вышли из подчинения Вены. Австрийского флота как такового просто не стало. Брат императора Фердинанд Максимилиан, которого Франц Иосиф назначил командующим флотом, несмотря на его молодость, набрал новые экипажи из числа немцев, сделал немецкий язык официальным на флоте, а ведь до этого, какой ужас, команды отдавались на итальянском языке, и начал строить военные корабли на верфях Австрии, и Триест теперь просто кишел итальянцами, недовольными подобным положением дел, кого уволили из флота, кто потерял заказы и подряды, а кого просто бесило нарастающее присутствие австрийских военных. Многие из них стали сторонниками молодой Италии, организации, основанной Джузеппе Мадзини, чьей целью было освобождение Италии от иностранного гнета и объединение ее в одну страну. Самого Мадзини я не знал, он жил в Лондоне и, по слухам, финансировался британским правительством. Но с членами его организации я пересекался в Париже, их привечал покойный Наполеон III, который поддерживал цели организации и ее членов. Естественно, все было не так просто, в обмен на определенные территориальные уступки в пользу Франции. Когда итальянцам показалось, что Наполеон движется слишком медленно, у некоторых из них даже появились планы устроить на него покушение, и, если бы не приход к власти Наполеона IV, кто знает, чем бы все закончилось. После этого их поддержка и финансирование прекратились, и почти все младоитальянцы покинули Францию, а те, кто остался, сидели тише воды, ниже травы. Но меня интересовали их члены и сторонники в Триесте. С одной стороны, они горели желанием отомстить австрийцам ничуть не меньше, чем мы. С другой, итальянцы по природе своей весьма безалаберны, болтливы и склонны к анархии, и я не стал бы им особенно доверять. А вот информацией они поделиться вполне могут, особенно если я получу ее через ежи, самому мне среди них светиться не хочется. Польская же диаспора может помочь мне в другом. Во-первых, они добудут все, что мне может понадобиться. Во-вторых, среди них есть люди, которые умеют держать язык за зубами и на которых можно положиться. И в-третьих, как я уже упоминал, у них есть точки пересечения с итальянцами, и через них я смогу узнать, где именно будут находиться Франц Иосиф и Фердинанд Максимилиан, а это ключ к успеху. Может быть, среди них найдутся те, кого я смогу взять с собой на акцию. Словом, поживем, увидим. 21 августа 1855 года. Лондон, Букингемский дворец. Александрина Виктория, королева Объединенного Королевства, Великобритании и Ирландии. Вообще-то август – лучшее время для времяпровождения в замке Балморал в Шотландии, далеко от смога, шума и грязи Лондона. Тем более, что погода была солнечной, теплой и сухой, такое редко увидишь не только в Шотландии, но даже в Лондоне. Конечно, мне очень не хватало сэра Теодора, который в прошлом году сделал мою жизнь, если не раем, то почти. Но этот неблагодарный русский предпочел мне, самой могущественной женщине в мире, какую-то профурсетку. Да, пригрела я эту змею у себя на груди. Но мне почти хватало и Джона Брауна, моего любимого шотландского слуги, который пусть не умел так хорошо порадовать женщину, как сэр Теодор, зато не отвлекался на всяких разных девок. Конечно, краем уха я слышала, что, когда она в Лондоне, а он в Балморале, у него бывает то одна, то другая пассия, желающая разделить постель с любовником самой королевы. Но, пока меня нет, его не убудет, а вот когда я там, то будь добр, оставайся мне верен. Конечно, с сэром Теодором я чувствовала себя совсем по-другому, я не хотела его делить ни с кем. Может быть, и зря я его заподозрила в измене и посадила в Тауэр. И в любом случае не нужно было выгонять Катриону, этим я сама подтолкнула Теодора в ее цепкие лапы. Но, узнав, что Катриона покончила жизнь самоубийством от несчастной любви, я заперлась в своем кабинете и начала от радости плясать, такого со мной до того не случалось ни разу. Вот только этот болван Лионель де Ротшильд, пообещав мне доставить этого противного русского, не сдержал своего обещания. Сам виноват. Иначе он бы получил наконец титул английского барона и осуществил свою заветную мечту. А я сгоря отправилась в Балморал чуть раньше, чем обычно, чтобы побыстрее очутиться в объятиях Джона Брауна. Вот только сам процесс занимал у него меньше минуты, и я ни разу не испытала с ним того блаженства, которое мне дарил сэр Теодор. Впрочем, как говорится, птица в руке стоит двух в кустах, что в данной ситуации имеет двойной подтекст 102. 10 дней назад Джон принес мне очередной пакет с почты, доставленная из Букингемского дворца. По заведенной традиции, мне присылали только то, что секретариат в Лондоне считал достойным моего внимания, а такого было, как правило, немного. Вот и на этот раз в пакете были два письма от моего Альберта, два от Лионеля Ротшильда, их могли бы не пересылать. Корреспонденцию этого еврея-индюка я буду читать в последнюю очередь, несколько бумаг от министров. И вдруг из стопки выпал конверт, на котором было написано «Ее Величеству лично в руки». Почерк мне показался смутно знакомым, но лишь смутно. Вскрыв его, я увидела небольшую записку. «Ваше Величество, опасаюсь, что в вашем кабинете зреет измена. Три и краткая виконт Пальмерстон в последнее время очень часто встречается с Альфредом Спенсером Черчиллем и, вероятно, другими людьми не в кабинете виконта, а по адресу Даунинг-стрит, 10. Причем участники прибывают на свои сборища поодиночке в атмосфере секретности. Надеюсь, что я не прав, но боюсь, что нет дыма без огня, верноподданный вашего величества». Подписи не было, но анонимка заставила меня задуматься. И я, ни медля ни минуты, послала курьера в Лондон к сэру Ричарду Мэйну, одному из двух комиссаров столичной полиции. Я знала, что он умеет хранить секреты, и попросила его расследовать, что именно происходит по вышеуказанному адресу, но так, чтобы по возможности не спугнуть заговорщиков. Ведь если заговор действительно существовал, то хотелось вычислить всех его участников. А сегодня я вернулась в Лондон, встретивший меня, как обычно, вонью, смогом и неистребимым запахом горелого угля. Солнце я в последний раз перед возвращением увидела в нескольких милях от города. Настроение резко упало, и я пожалела, что так рано вернулась. В любом случае я вновь отправила человека к сэру Ричарду, чтобы узнать, нет ли новостей. Но уже через 10 минут дворецкий, увы, не Джон, объявил: «Ваше Величество, сэр Ричард Мэйн просит вас его принять. Рада вас видеть, сэр Ричард», — протянула я ему руку для поцелуя. «Даже трудно поверить, что вы прибыли так рано. Ваше Величество, я узнал, что ваш поезд прибыл на вокзал Юстон, и поспешил к вам с докладом. Вот только это не совсем то, чего вы боялись. Рассказывайте, сэр Ричард». «Ваше Величество, мои люди действительно установили, что третий виконт Пальмерстон и сэр Альфред практически ежедневно уединялись в указанном вами здании, иногда даже два раза в день. Изредка к ним присоединялись другие люди, но, как правило, они были вдвоем. А сегодня с утра моим людям послышались стоны, доносившиеся из здания. Хотя их пытался остановить тамошний дворецкий, мои оперативники приняли решение проверить, что же там происходит. Я считаю, что решение было принято правильно, если учесть все обстоятельства». «Продолжайте, сэр Ричард». «Так вот, они нашли виконта и сэра Альфреда в постели. Было достаточно тепло, и они не пользовались одеялами, несмотря на то, что оба были обнажены, и застали их in flagrante delicto во время акта мужеложества. Даже так? Что ж, сэр Ричард, я вам очень благодарна за эту информацию. А что ваши люди сделали с самими действующими лицами? Они побоялись их арестовать, хотя подобные действия подпадают под действие акта о преступлениях против личности 1828 года, согласно которому они караются повешением за шею виновного, пока он не умрет. Я задумалась. Я возненавидела садомитов, когда у меня появились причины подозревать своего мужа в подобного рода увеселениях. И, несмотря на любые их заслуги, я больше не желала видеть этих двух ублюдков в Лондоне. Вешать их я бы не стала, но политическая карьера их должна закончилась навсегда. «Ваши люди поступили правильно», — сказала я сэру Ричарду. «Все-таки виконт является, пока еще является, премьер-министром нашего королевства. Ну что ж, я так понимаю, что вашим оперативникам можно полностью доверять». «Именно так, ваше величество, поскольку вообще можно кому-либо доверять полностью, иначе я бы отправил других». «Спасибо, сэр Ричард. Прошу вас послать этих людей по адресам, где проживают оба садомита, и доставить их ко мне». «Ваше величество, насколько мне только что стало известно, они вновь направились по тому же адресу». «Даже так? Ну что ж, доставьте их сюда в том виде, в котором вы их там найдете». Примерно через час оба виновных, завернутых в одеяло, были приведены ко мне. При этом Пальмерстон грозно орал на тех, кто его ко мне вел, угрожая им самыми страшными карами. Но, когда они перешагнули порог, я приказала: «Снимите с них одеяло». Ноги их тела ничего, кроме омерзения, не вызывали. Я пристально посмотрела на них, а потом отчеканила: «Джентльмены, вам, я надеюсь, известно, что подобные действия караются смертью через повешение, даже если виновные – дворяне. Но, ваше величество», – взмолился Спенсер Черчилль, – «мы всего лишь». «Это только если суд так решит», – неожиданно взорвался Пальмерстон. «Суд? Будет вам суд. Насколько мне известно, имеются 4 свидетеля вашим богомерзким действиям. Причем дважды. И этого будет достаточно. Отведите их в Тауэр, в том виде, в котором вы их доставили сюда. Ваше величество», Пальмерстон, похоже, наконец-то сообразил, как нужно себя вести. «Умоляю вас, простите нас». Бес попутал. «Виконт, насколько мне известно, вам принадлежит замок Классибон в графстве Слайга на северо-западе Ирландии. Именно так, ваше величество, но он недостроен. Насколько я поняла, часть его пригодна для жилья. Именно так, ваше величество», Виконт повесил голову. «Так вот, вы сейчас напишите прошение об отставке, на это я вам даю ровно 10 минут, после чего вы отправитесь в этот свой замок. Вы не будете принимать никого, кроме соседей, и вы не будете состоять в переписке ни с кем, иначе вы добьетесь того самого суда». «Хорошо, ваше величество, ступайте. Сэр Ричард, можете послать за одеждой Виконта, она, я так понимаю, осталась на этой, Даунинг-стрит. Ваше величество, мои люди привезли ее с собой. Тогда выдайте ее Виконту, после чего отвезите его домой, и пусть он вместе с виконтессой немедленно собирается в путь. Можете не рассказывать ей о происшедшем, но пусть один из ваших людей сопровождает их до их замка. Сделаем все, как вы приказали, ваше величество. Что же касается вас, сэр Альфред, мне очень жаль, что вы загубили столь многообещающую карьеру таких позорным образом. Я дам вам шанс исправиться и для того попрошу графа Кларендона предоставить вам место помощника посла, скажем, в Великом герцогстве Мекленбург. В Мекленбурге, ваше величество, но там же вообще ничего не происходит. Альтернатива вам известна, ссылка в одно из ваших поместий без права приезжать в Лондон. Да, сэр Альфред, имейте в виду, что я не желаю больше вас видеть, по крайней мере в течение ближайших 3 лет. А теперь, сэр Ричард, прошу вас выдать сэру Альфреду его одежду и проследить, чтобы он как можно скорее покинул Букингемский дворец. Когда обоих любовников увели, я задумалась. Война с Россией очень дорого обошлась моей империи, тысячи молодых людей либо потеряли жизнь, либо находятся в русском плену. Ирландское море заблокировано русской эскадрой, множество английских кораблей захвачены, в Ирландии вновь начинается восстание и кто знает, что будет дальше. Да, я не могу простить русскому императору Николаю, что он не позволил своему сыну жениться на мне. Конечно, у меня с тех пор появился мой Альберт, а, кроме того, были и сэр Теодор, и Джон, и кое-кто еще, но такая обида не забывается. Тем не менее нужно обратить внимание на то, что мне недавно написал Чарльз Коттли в докладной записке про необходимость как можно скорее добиться мира с Россией. И тут я вспомнила, чей почерк мне напомнила та записка. Может, конечно, я и ошибаюсь, но очень уж на него похоже. И положа руку на сердце, он, наверное, сделал доброе дело. Эпилог. 26 августа 1855 года. Чарльстон. Капитан Николай Максимович. Домбровский, снайпер, в Южно-Каролинском ополчении. Около 2 часов утра, если верить огромным старинным часам, стоявшим у стены, в дверь забарабанили. Я услышал голос Джошуа, старого дворецкого дедушки Роберта. «Массы нет, джентльмены. А кто тогда в доме?» Голос был с явным бостонским акцентом. «Приехали тут из Нью-Йорка 2, хотят бизнесом», он так и сказал, «бизнесом, заняться». Масса и предложил им остановиться у него. Вообще-то Джошуа говорит на весьма правильном английском, хорошо начитан, и с ним весьма интересно поговорить и о философии, и об истории, и о классической литературе. Я и не догадывался, что он сможет так хорошо разыграть невежественного и неграмотного негра. «Из Нью-Йорка, говоришь? Ну, покажи нам этих твоих бизнесменов». Я сделал знак Джимми, мол, рта не открывай, а лучше спи, натянул штаны и вышел в прихожую. Там находились с десяток людей в форме какого-то из массачусетских полков под командованием толстяка с нашивками сержанта. Меня это удивило, все-таки в армии не слишком-то и растолстеешь. Скорее всего, этот был долгое время на гражданке и только недавно вернулся в строй. «Что вам угодно, джентльмены?» – спросил я, демонстративно зевая. «И правда, откуда-то оттуда», – дружелюбно сказал сержант. «Вот что, «Приятель, этот дом принадлежит рабовладельцу, и нам поручено его занять, у тебя и твоего приятеля, компаньона, ну, или компаньона, ровно 10 минут, чтобы покинуть здание. Так нам же некуда идти», — сказал я, — «тем более в такое время-то, ничего, найдете крышу над головой, дождя нет, так что в крайнем случае поспите на улице, а потом я бы на вашем месте как можно скорее вернулся в этот ваш Нью-Йорк, на Лонг-Айленд», — сказал с обидой я, — «ну или на Лонг-Айленд, рассказывают, что у вас там все тупые, похоже, это на самом деле так, итак, у вас 10 минут, время пошло». Через 10 минут мы покинули наше пристанище, где провели последнюю ночь в этом прекрасном городе, и отправились искать, где бы еще хоть немного выспаться. Я вспомнил про кладбище круглой церкви недалеко, на Митинг-стрит. Когда-то давно, еще в 21 веке, я ходил на тур с привидениями по Чарльстону, и нам рассказали, что издревле считалось, что именно там по ночам больше всего призраков. Перешагивая через несчастных, выселенных из собственных домов, мы направились к этому месту. Там и правда никого не было, и ночью никто нас не потревожил, даже привидения. А на кладбище так спокойненько. Ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько. Исключительная благодать. Мне вспомнилась вдруг песня Михаила Ножкина, которую мне удалось услышать в Москве 21 века. Я неожиданно захихикал, чем сильно удивил Джимми. Наутро дорожка привела нас к причалам на реке Купер, туда, где стояла наша балаклава, которая должна была уйти сегодня утром. Но по дороге мы еще раз угодили в оцепление, и нам очередной сержант приказал, на сей раз с акцентом жителя немецких районов Пенсильвании, «Идите к мэрии на Брод-стрит, но мы вообще не отсюда», — взмолился я. «Да, дружище, судя по твоему выговору, похоже, не отсюда, но у меня приказ. Ну что ж, пошли мы к мэрии». Весь Вашингтон-сквер перед мэрией и вся Брод-стрит в обоих направлениях были забиты народом. На крыльцо здания забрался какой-то тип в парике и начал: «Жители мятежного города Чарльстона». Вся дальнейшая его речь была долгой, нудной и пересыпанной оскорблениями в адрес южан вообще и чарльстонцев в частности. А объявил он об отмене рабства в Южной Каролине и других южных штатах, и о персональной ответственности всех рабовладельцев, которые немедленно помещаются под арест. Как долго их там продержат, этот зануда не сказал. Кроме того, все жители этих штатов, кто не может доказать, что они либо приехали с севера, либо выступали против рабства, немедленно поражаются в правах. Тут я понял, что в штатах начинается вполне серьезная гражданская война, и нам с Джимми следует побыстрее уносить отсюда ноги. «Да, это мы удачно зашли», — сказал я своему спутнику. «Хорошо еще, что моя любимая, равно как и наша родственница, что не говори про Агнес, она и правда нам не чужая, ушли 5-го числа из Балтимора, а 6-го я отчалил на пароходике, шедшем в Чарльстон. Мне пообещали, что мы будем там не позже 11-го, но на траверсе Норфолка неожиданно разыгралась буря. Вероятно, подумал я со своим послезнанием 21 века, это был отголосок какого-то карибского урагана. Наша Колумбия укрылась в гавани Норфолка, и через 4 дня, когда, наконец, более или менее исправили повреждения, полученные от сильнейшего ветра, мы вновь отправились к цели. Рано утром 14-го мы подошли к входу в Чарльстонскую гавань и просигналили, чтобы нам прислали лоцмана. Обычно, по словам капитана, ожидание продолжалось не более получаса, но на сей раз мы проторчали на якоре у берега несколько часов. Вместо лодки с лоцманом в конце концов пришел вооруженный баркас, и капитану было объявлено, что порт Чарльстона закрыт для гражданских судов. И мы ушли, к счастью, в саванну, которая все еще была открыта. Я успел попрощаться с родителями Мибил, а также сообщить им о происшедшем в Вашингтоне. Кое-что они уже знали, но далеко не все, и обещали все передать дальше. Ушел я оттуда лишь 18-го. Обыкновенно дорога из саванны до Чарльстона верхом занимала около 4-5 дней, включая паромы, но добрался до места я лишь вчера и сразу направился в особняк Худа, где, к счастью, я увидел Джимми. Оказалось, что балаклава уходила 27-го, так что прибыл я, как мне казалось, как раз вовремя, и мы отправились в штаб ополчения. Впрочем, оказалось, там уже все знали. К деду Мибил и Джимми мы не успевали, и вместо этого послали к нему одного из слуг из особняка на Кинг-стрит с письмом. У пирсов на реке Эшли мы увидели целую кучу военных кораблей, а сам город кишел солдатами, сплошь северянами, судя по обрывкам разговоров. По словам Джимми, они начали прибывать примерно тогда, когда наш пароход не пропустили в Чарльстон, но вели они себя достаточно корректно и никого не стесняли. Часть их заселили в форты на территории города, а также в Молтри и Самтер у входа в гавань, а большинство так и оставалось на кораблях. Ходили слухи, что САСШ собираются захватывать Кубу, как неоднократно предлагали различные сенаторы, и потому в городе собирается для этого десант. Я в этом сомневался, но, когда я поделился своими опасениями с мэром города Уильямом Порчером Майлсом, с которым я познакомился у Роберта Худа, тот лишь покачал головой. «У нас, мистер Домбровски, все-таки правовое государство, и я даже не могу себе представить, чтобы они повернули оружие против своего же народа, даже если новый действующий президент и выступает за отмену рабства. Но у штатов есть свои права, и у него вряд ли что-нибудь получится. Интересно, — подумал я, — где он сейчас? У меня сложилось впечатление, что, будь я южанином, я бы сидел уже где-нибудь в узилище. Скорее всего, Майлз и другие уже там. Но что поделаешь? И мы поспешили на запад, к реке Купер. То и дело нас останавливали, но, услышав мой выговор, пропускали. Тем не менее, когда мы подошли к нашему пирсу, мы увидели, что опоздали. На самом пирсе около взвода солдат стреляли из ружей по удаляющейся балаклаве, на палубе которой я заметил огромное количество женских и детских голов. К счастью, пароход успел отойти ближе к другому берегу, в недосягаемости пули из кремневых мушкетов образца начала века. Как ни странно, до садов у мыса Уэйтпойнт на южной оконечности города, там, где сливаются реки Эшли и Купер и начинается собственно Чарльстонская гавань, мы добрались достаточно быстро, мой выговор и далее действовал безотказно, словно отмычка. По балаклаве уже стреляли из Молтри и Самтера, а к батарее, установленной на Уэйтпойнт, бежали какие-то солдаты. Да, подумал я, хорошо, что они заранее не позаботились об этом, как только эта батарея вступит в бой, нашим не поздоровится. Пароход развернулся боком, оставаясь вне досягаемости орудий фортов, и его носовое орудие начало стрелять по форту Самтер, а кормовое – по форту Молтри. Батарею обоих фортов он подавил как раз вовремя, когда раздался первый выстрел батареи на Уэйтпойнт, и я, забыв вовремя открыть рот, едва не оглох. Балаклава уже проходила через пролив между фортами, а в самом городе творилось что-то невообразимое. Тут и там куда-то гнали огромные толпы людей, где-то раздавался звон выбитого стекла, где-то были слышны женские крики и детский плач. Чуть поодаль мы увидели, как люди в форме грабили лавки на Кинг-стрит. Конечно, мой акцент меня до сих пор выручал, но я на всякий случай потащил Джимми обратно к круглой церкви. В самой церкви хозяйничали солдаты, но мы забились в какие-то кусты на кладбище. И только когда солнце уже опускалось к горизонту, а в городе несколько стихло, мы рискнули отправиться дальше. Если вчера вечером Чарльстон был прекрасен, как всегда, даже несмотря на огромное количество людей в форме, шпили старых церквей, величественные особняки, дамы под парасолями, неспешно прогуливавшиеся по прекрасным улицам, Эшли и Купер, катившие свои воды к гавани. Сегодня же вечерний Чарльстон был похож на город, отданный на разграбление захватившим его солдатам времен Тилли и Валленштейна. Пожарища, разбитые магазины, шайки мародеров, бродившие по городу, женские вопли, пьяный смех. Нас не раз и не два окликали, но мой акцент и сейчас безотказно служил паролем. Перевел я дух только тогда, когда мы оставили город за спиной и проследовали по дороге в сторону плантации Роберта Худа. Заночевали мы на первой же попавшейся плантации, сюда янки еще не добрались, и, к счастью, хозяева, чита Маклауд, присутствовали у нас на свадьбе, иначе мой акцент был бы здесь сродни красной тряпке для быка. Как только забрезжил рассвет, мы сели на один из экипажей и вместе с хозяевами отправились дальше, к плантации Худа. Увидев нас, дедушка Роберт лишь покачал головой. «Эх, ребята, зря вы не отправились в свою Россию. Я лишь развел руками. Так вышло, сэр. Но и вам лучше отсюда уйти». «Да, Роберт, поезжай с нами», — сказала миссис Маклауд. «Нет, друзья мои, я останусь. Староват я, чтобы бегать от этих янки. Я вооружил своих черных парней, и мы дадим янки жару, если они сюда сунутся. Когда они сюда сунутся...» Поправился он с грустной усмешкой. «А не бойтесь, что они повернут оружие против вас?» Спросил я. «Мои? Никогда. А вы поезжайте». «Еще чего», — сказал Джимми. «Не знаешь, дедушка, Кто-нибудь в лагере есть? До небольшого лагеря ополчения было около 6 миль, и я там за пару дней до празднования давал мастер-класс по снайперскому делу. Тогда я подумал, хорошо, что меня не видит Хулявич, он бы, скорее всего, вспомнил евангельскую притчу о слепом, ведущем слепого 103, и добавил бы от себя несколько далеко не библейских выражений. А теперь на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь. Насколько мне известно, майор Хэмптон 104 уже там со своими людьми. Сам я лучше останусь здесь, и будь что будет, а лошадей вам дам. И распахнул объятия сначала для своего внука, потом, к моему удивлению, и для меня. И мы, получив оседланных лошадок, отправились в лес. Кого я не ожидал здесь увидеть, так это вас, грустно усмехнулся майор Хэмптон, когда нас привел к нему дозор. Рад вас видеть, джентльмены. Не знаю, что мы сможем сделать, но задержать янки и заодно попортить им кровь мы постараемся. А там, глядишь, и что-нибудь изменится. Сэр, капитан Домбровский и Джеймс Катберт прибыли для несения службы, вытянувшись, отрапортовал я.